Глава 34. Они спешно попрощались, и Нова выскочила в коридор. За спиной она слышала шаги Генри и стук лап Эдисона. Дверь спортзала едва не ударила ее по носу, когда в коридор, громко смеясь, вышли два бенгальских кота. Не глядя на них, Нова продолжила путь. Она распахнула дверь в шерстяную комнату и по колено погрязла в клубках и нитках. «Руби! Рик! Холли!» — позвала она. «Ха-ха!» — раздался из пестрого беспорядка звучный голос Холли, но Нова ее не увидела. Эдисон и Генри подоспели в тот момент, когда голова кошки внезапно вынырнула из-под клубков, как тюлень из моря. «Кажется, я застряла!» — радостно воскликнула она. Нова подошла к ней, осторожно подняла белую кошку и опустила ее на кучу шерсти рядом с собой. «А, спасибо!» — сказала Холли, потягиваясь от удовольствия. «Давно я так не резвилась!» «Где котята?» — с нетерпением спросила Нова и услышала шепот и хихиканье у своих ног. Что-то мелькнуло между клубками пряжи. Это был светлый хвостик Руби. Нова хотела прыгнуть в сторону и схватить котенка. Но в чем дело? Она не могла пошевелить ногами и рухнула в другую кучу шерсти рядом с Холли. Раздался громкий хохот, а когда она повернулась, котята стояли рядом с Эдисоном и Генри и от души веселились. Эта картина казалась им ужасно забавной. Эдисон тоже смеялся, а Генри с трудом сохранял серьезный вид. «Смотри!» — он указал на кроссовки Новы. «Они тебя связали!» «И правда!» Руби и Рику удалось так быстро обмотать лодыжки новой шерстяными нитками, что она и не заметила. Нова распутала нитки и потерла ногу. Она слишком радовалась котятам, чтобы на них злиться. «Ну, у вас и вид!» — поднявшись, воскликнула она. Множество разноцветных нитей обтянули животик Рика. Некоторые свисали прямо на глаза, и котенок отчаянно пытался смахнуть их лапой, все сильнее запутываясь в шерсти. Генри поднял его и помог, за что Рик вознаградил его громким урчанием и возгласами. «Энни, Энни!» «Я тоже по тебе скучал», — сказал Генри, почесывая Рика под подбородком. Руби удалось продеть голову через сплетение красной шерсти, и теперь нити с клубком болтались у нее на груди, словно ожерелье. Когда Нова предприняла попытку ее освободить, Руби стала яростно сопротивляться. «Мой! Мой!» — кричала она. «Ага!» — обрадовался Эдисон. «Наконец-то она научилась говорить!» Руби бросила на него вызывающий взгляд и воскликнула. «Дисон! Гав-гав!» Холли рассмеялась. «Пусть она оставит этот клубок себе, Нова. У нас их тут предостаточно. Должна признаться, мне было весело играть с котятами. Приводите их сюда в любое время». Нова и Генри поблагодарили ее и попрощались. Был поздний вечер. Они знали, что если не вернуться в башню до ужина, Горацио будет сильно волноваться. Нова почувствовала резь в животе при мысли о том, что сегодня придется отменить поиски изумрудной звезды. «Ты с нами?» — спросила Нова Эдисона, когда они стояли на ступенях дворца. «Только до Трафальгарской площади», — устало произнес кот. «Мне нужно вернуться на свою старую территорию». Говорят, уличные коты по мне соскучились. Горацио был так рассеян, что почти не слушал новую Генри, когда они объясняли ему, как котята снова исчезли, и из-за этого они пропустили все дневные занятия. Он читал разложенный перед ним на столе толстый том. Нова увидела, что он изучает генеалогическое древо английских кошек, которое заканчивалось именами Куин и Гвендолин. Наконец, Генри хлопнул ее по плечу, и они молча вышли из кухни. В следующие два дня на уроках не появлялся Густав, а сэр Кормак не проводил свои занятия. Время от времени Нова видела, как он снует вверх-вниз по лестнице, или, выглянув из окна, замечала его за одним из розовых кустов в саду. Сверху темная полоска на его шерсти выглядела особенно эффектно. Эдисон тоже появлялся крайне редко, и им приходилось не спускать глаз с котят. Нова гадала, не вернулся ли он все-таки во дворец и не воспользовался ли оставшимся временем, чтобы признаться Зии в любви. Последний этап соревнований должен был состояться в выходные, поединок, которого так опасался Пабло. Нова не сомневалась, что Зия выиграет свое сражение. а когда она станет полуночной кошкой, изменить это будет никому не под силу, в том числе и Эдисону. Тот, кто однажды стал полуночной кошкой, оставался ею навсегда. «Опять мистер Марло?» — спросила Нова, когда они в пятницу утром стояли возле класса и ждали начала урока. «Так уж принято в школе для феликсов», — объяснила Рия, играя с резинкой для волос. «Как такового расписания нет, потому что учителя не хотят его придерживаться». «А по-моему, мистер Марло все равно лучший учитель, который у нас есть». Эд ударил кулаком по воздуху. «Четырехкратный удар лапой! Это же гениально!» Саид кивнул. «Я и не предполагал, насколько опасными могут быть кошачьи бои. Иногда они друг друга даже убивают. Возможно, нам, Филидиксам, время от времени стоит вмешиваться. Если кто и может нас этому научить, так это мистер Марло, а не Горацио и не Гектор». Эд и Саид громко рассмеялись, а Рия бросила на них укоризненный взгляд. Никто не заметил Пабло, притаившегося в углу за напольными часами. Рия посмотрела на Саида своими большими глазами и тайком указала на маленького, напуганного кота. Было не похоже, что он собирался одержать верх в опасном кошачьем поединке. Саид смущенно провел рукой по волосам. «У тебя получится, Пабло!» — сказал он. «Вчера у мистера Марло ты отлично продемонстрировал опрокидывание. Выглядело здорово!» Улыбка, которой Нова пыталась подбодрить Пабло, застыла у нее на губах. Вчерашний урок прошел ужасно. Мистер Марло продемонстрировал на Пабло множество классических боевых приемов, которые всегда приводили к тому, что Пабло открывал свой живот. В перевороте, о котором упомянул Саид, он даже приземлился на спину и, по сути, проиграл еще в воздухе. «Ты так думаешь?» — с сомнением спросил Пабло. Нова прикусила губу. Пабло по-прежнему не понимал даже простейших правил боя. «Да, конечно!» — ободряюще произнес Саид. «Сегодня у тебя еще будет время потренироваться. Может быть, мистер Марло задержится после уроков и позанимается с тобой. Или мы тебе поможем». Пабло вошел в класс. Он уже не выглядел таким несчастным. Нова вопросительно посмотрела на Саида. «Мне его так жалко!» — прошептал Саид. «Я уверен, что этот Бенжи завтра изобьет его до полусмерти. Надеюсь, что, по крайней мере, все пройдет быстро». Нова кивнула и провела рукой по одной из книг, которые раздал сэр Кормак. Ей тоже хотелось, чтобы последний этап экзаменов название полуночной кошки оказался как можно короче. Она надеялась, что тогда Фергус и его переносцы уйдут, а с ними сэр Кормак и Густав. Тогда им не придется больше переживать за котят, и никто больше не будет спрашивать об изумрудной звезде. Она громко вздохнула. Она знала, что в реальной жизни так просто не бывает.